преподобному Иоакову Железноборовскому. Преподобный дважды даже о глубокой старости ходил пешком в Москву, чувствуя изнеможение в своих ногах. Ему молятся при различных болезнях, в том числе и при болезнях ног и паралича. Молитва первая. Преподобней богоносне Отче наш Иакове, приими ныне нас, Тебе усердно молящихся и припадающих ко всечестному и многоцелебному Твоему гробу, иде же святое Твое и многотрудное покоится тело. Духом же на небесех предстоя святей Троицы соангелы и преподобных отце в лики, молися о нас, чадих Твоих, Отче, да избавимся от всяких скорбей, болезней, бед и обстояний, и благочестно поживем в настоящем житии, ходящи в заповедях и оправданиях Господних беспорочно, и доявимся последователи святому и равноангельскому житию Твоему. Ей преподобне, Отче, молим Тя, и спроси нам же и всем, с верою к Тебе притекающим, грехов прощения, телесем здравия, исправление жития и вечное спасение, якуда Твоим предстательством спасения славу воссылать и сподобимся, в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О преподобней богомудре Отче наш Иакове, вемы яко с лики ангельскими и всеми святыми предстоиши присно престолу Господа Вседержителя, и верии и маши к нему дерзновение, молитесь о всех с верою и умиленными слезами помощь тя призывающих. Не примолчи уба, вопия за ныне достойная ко Господу Богу, да отвратит гнев свой, праведно за беззаконие наше наны движимый, и да избавимся всяких скорбей, бед же и напастей, и злых обстояний, и благочестно поживем в нынешнем веце, ходящи в заповедях и оправданиях Господних непорочно. О преблаженне и боголюбезне, Отче наш Иакове, умоли Господа, да не оскудеют в обители Твоей истине и ревнители иноческого жития и подражатели святому и богоугодному житию Твоему. Сохрани предстательством Твоим к Богу обитель и страну сию от огня, глада, меча, нашествия иноплеменных и от всякого зла, и всем с верою и любовью притекающим в Твою обитель, и спроси у Господа Бога грехов прощения, телесем здравия, исправление греховного жития и вечное спасение. Да с Тобою и всеми святыми сподобимся прославлять и в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Небесного желая, земная возненавидев еси, и взем крест твой, последовал еси Христу, и от Него прием дарование чудес, исцелять и недужные, но яко имея дерзновение ко святей Троице, и спроси благоверному народу нашему здравие и спасение, на враги же победу, и не забуди, посещая чад своих, припадающих к целебному гробу Твоему, Иакове преподобне, Отче наш.